Глава третья. Чем ближе я подходил ко входу, тем тяжелее давался каждый шаг. Подойдя к невысокому крыльцу, я огляделся. Вокруг сновали спасатели, входили и выходили из здания, о чем-то громко переговариваясь. Я удивленно присмотрелся к девушке, сидевшей на верхней ступени возле двери. Лучший маг огня, как и следовало ожидать, боролась с пожаром наравне со спасателями. Именно поэтому огонь удалось потушить так быстро. Кира Анисимовна Третьякова. Она смотрела потухшим взглядом перед собой и, казалось, не замечала ничего вокруг. Ее заметно потряхивало. Даже я почувствовал, что резерв Третьяковой был опустошен полностью. Когда я проходил мимо, она перевела взгляд на меня и едва заметно кивнула в знак приветствия. Я ответил ей тем же и вошел внутрь, даже не представляя, что могло меня там ожидать. Посредине холла я остановился. Стены были покрыты черной пленкой, а весь пол был залит грязной пеной и водой. Здесь всегда было пусто, даже гореть было нечему. Обойдя стойку, за которой всегда сидел дежурный, я увидел первую жертву этого теракта. Тело было обуглено, и я никак не мог понять, кто именно сегодня остался на посту в ночную смену. И именно сейчас я действительно начал осознавать, что все это не сон и не плод моего воображения. Погибли люди. И ни я, ни Эд, ни все, казалось, всесильная служба безопасности ничего не могли сделать. «Ты могла это предотвратить!» Не открывая глаз, прокричал я, обращаясь к той, что всегда находилась в подвале этого здания. «Ты не могла не видеть, что происходит, но ничего не сделала, чтобы этого избежать или хотя бы предупредить кого-то из нас». Но ответа от оракула, физического воплощения самой богини, я не услышал. «И на что я надеялся?» Прошептал я и побрел в сторону лестницы, медленно поднимаясь с этажа на этаж, видя при этом одну и ту же картину. Гарь, копоть, вода и завалы, через которые невозможно было пока пробраться и что-либо осмотреть. Путь к кабинету Громова тоже был перекрыт, и мне ничего не оставалось, кроме как идти на выход. Здесь мне делать пока было нечего. Спасатели уже приступили к разбору в надежде найти выживших. Но если Ромка с Эдом правы, живых здесь не было. Уже перед самым выходом со второго этажа я наткнулся на небольшой кабинет, о котором даже не подозревал. От огня и взрыва, замаскированная панелями, дверь приоткрылась. Как я понял, это был небольшой личный кабинет Андрея Николаевича. И что самое удивительное, все, что в нем находилось, осталось практически нетронутым пожаром. Он был почти пуст. Кроме письменного стола, пары стульев и сейфа в углу здесь ничего не было. В углу виднелась почти незаметная дверь. Наверное, там был туалет. Я подошел к столу, беря в руки уцелевшие бумаги, над которыми работал Громов. Как бы я ни пытался, прочитать и вникнуть в суть написанного так и не смог. Переполненный источник отдавался болью в груди, а растерянность и неверие начали превращаться в самую настоящую паническую атаку. «Вот ты где!» — в кабинет ворвался Троицкий, сразу бросившись ко мне, заключая в крепкие объятия. «Ты почему не позвонил? Дима, почему я последний узнаю, что ты жив, и то от Третьяковой? Ты должен был мне позвонить, слышишь меня?» Он отстранился и посмотрел мне в глаза. «Прости, я не подумал. Я вообще ни о чем не могу нормально думать». Я потер лоб и прислонился к уцелевшему столу. В комнатку зашел хмурый и сосредоточенный Эдуард. Он сразу же приложил ладони к стенам и замер, словно к чему-то прислушиваясь. «Главное, что ты цел», — выдохнул крестный. «Что у тебя на щеке?» «Где?» Я провел рукой по лицу и поднес ее к глазам. Ладонь была черная, вся в какой-то саже. Обернувшись, я направился к двери, которую заметил, когда осматривал кабинет. Так и есть, за ней расположился небольшой санузел. Я открыл воду и долго смотрел на текущую из крана прозрачную струю. Трубы были когда-то давным-давно вмурованы в стены, как и проводка, и закреплены магией великого князя, поэтому смогли пережить катастрофу, что, в свою очередь, позволило пожарным, усиленным Третьяковой, достаточно быстро для подобного бедствия справиться с огнем. Зачерпнув ладонью пригоршню воды, я принялся со остервенением тереть щеку, на которой непонятно откуда взялся отпечаток сажи. «Дима, ты в порядке?» Из кабинета раздался голос Эдуарда. Я помотал головой, стряхивая с волос капли воды, потому что не удержался и сунул голову под струю полностью. Не могу сказать, что это мне помогло, но хотя бы дышать стало немного легче. «Да я...» Запнувшись, я быстро добавил: «Я в порядке, в относительном». И вышел из ванной, приглаживая мокрые волосы. «Что ты собираешься делать? С чего начнешь?» Слава смахнул рукой состоящего рядом с ним стула грязь и сел, задумчиво глядя на меня. «Ты о чем?» — я вопросительно уставился на него. «Нужно отдать распоряжение. Нет, нужно отдать целую кучу распоряжений. Разбор завалов, поиск тел, вскрытие, установление личностей, подготовка к погребению, восстановление здания, расследование этого чудовищного инцидента». «Ты что, не видишь? СБ больше нет, ее больше не существует!» И тут я не сдержался и сорвался на крик, выпуская давившую на меня энергию из переполненного источника, неоформленной в заклинание сетью. Вокруг нас закрутился черный смерч, который втягивал в себя всю скопившуюся во мне боль, растерянность и панику, потому что думать о том, что произошло с самой могущественной организацией Российской Республики, было уже просто невыносимо. Бывшей самой могущественной организацией Российской Республики. Когда дышать стало немного легче, я развеял эту безобидную для нас троих силу и опустился на пол, потирая воспаленные глаза. «Он что, не знает?» Троицкий удивленно приподнял бровь, обращаясь при этом не ко мне, а к Эду. «Нет», — покачал головой великий князь. Вздохнув, он обвел рукой комнату. «Дима, принимай хозяйство». «О чем ты вообще сейчас говоришь?» Я почувствовал, как у меня в груди снова сжался комок. «Ты единственный оставшийся в живых офицер службы безопасности. Чары настроены таким образом, что пока в живых остается хоть один офицер, служба существует», — медленно проговорил Эдуард, не глядя на меня. «А так как ты остался единственным...» «Ты говорил, что не знаешь, что случилось с остальными офицерами», — пробормотал я. «Я сейчас попытался связаться с этой стервой, когда понял, что обыскать здание в ближайшее время не получится. Не напрямую, конечно, через Оракула. Каждый офицер связан с ней даже через ту кастрированную клятву, которую они принесли». «Она тебе ответила?» — спросил я устало. От запаха жара и летающей в воздухе сажи першила в горле и щипала глаза. Во всяком случае, мне хотелось бы верить, что это от запаха и сажи. «Скажем так, она отозвалась, но... В общем, в мире живых никого из них нет, Дима. А за грань мне ступать все еще небезопасно». Наверное, Эд был на этот момент самым спокойным человеком во всей столице. «Как ты можешь так спокойно относиться ко всему, что здесь происходит?» Мысли путались, я никак не мог сосредоточиться на единственно главной. Я единственный оставшийся в живых представитель высшего руководства службы безопасности, а это значит... «Если ты считаешь, что мне безразлично, то ты глубоко ошибаешься». Лицо Эдуарда не выражало никаких эмоций. «Просто должен оставаться хотя бы один человек в твоем окружении, мыслящий относительно здраво. Дима, соберись и возглавь уже службу безопасности. Пора определиться с тем, что нужно делать в первую очередь». «Я не справлюсь», — прошептал я, чувствуя, как краска отхлынула от моего лица. «Эд, Слава, мне еще только 18 лет. Просто не смогу все сделать правильно». И тут мое тело пронзила острая боль. Я даже не мог понять, где находится ее источник. Сквозь пелену боли я осторожно сел на колени и расстегнул куртку, а следом дернул рубашку, оголяя грудь, где пульсировало око горы. Знак ярко светился, а потом и вовсе загорелся синим огнем, выжигая на моей груди новые символы. Стиснув зубы, я сидел, не шевелясь, надеясь, что это не продлится долго, и я выдержу эту пытку, не заорав. Огонь потух, и боль стала не такой невыносимой за секунду до того, как я уже готов был вслух и очень громко крыть матом Эда за его ненормальные ритуалы. Хотел добавить пару ласковых еще и Оракулу, но боль не свела меня с ума, и я понимал, что это чревато. И тут я увидел изменившийся знак. Он стал больше и сложнее. Простое око гора теперь было заключено в целый кокон переплетающихся линий, больше всего напоминавших крылья, испещренные внутри мелкими, практически неразличимыми рунами. Символы, выжженные синим пламенем, все еще светились изнутри тусклым светом. Я осторожно провел пальцами по обожженной коже, показавшейся странно холодной на ощупь. Боль окончательно отпустила меня. Я упал на спину, невидяще рассматривая закопченный потолок. «Дима, как ты?» — раздался сочувствующий голос крестного. «Понятия не имею», — искренне ответил я. «Дима, ты поклялся, помнишь?» Эд протянул мне руку, помогая подняться с пола. «Ты поклялся своей сущностью и своей магией, что будешь стоять на защите своей страны». «Я помню», — прохрипел я, застегивая рубашку. «Ты ничего не можешь с этим поделать», — Эдуард вздохнул. «Никто не может. Ты стал начальником службы безопасности в тот момент, когда последний старший офицер перестал дышать. Если хочешь жить, смирись с этим. Тебе еще восстанавливать здесь все придется». Я отвернулся от Эдуарда. Какие долбанутые дубовыми бревнами черти надоумили его в свое время наложить такое сложное и страшное заклятие, хотя он никогда не отличался милосердием к окружающим его подчиненным, да и к членам своей семьи тоже. «Дима, соберись, это твой долг, ты же понимаешь это?» Я закрыл глаза. «Я не хочу ничего этого понимать. Мне нужно побыть одному». С этими словами я рухнул на стул, стараясь загнать обратно подкатившую к горлу истерику. «Всего одну минуту, Эд». «Хорошо, но сильно долго не рефлексируй. У тебя нет теперь на это ни времени, ни права». Слава поднялся со своего стула, глядя на меня сверху вниз. Я посмотрел на него, отмечая, что морщины на его лице стали глубже. Сейчас он как никогда выглядел на свой возраст. Эдуард подошел ко мне и без слов стащил грязную куртку. Крестный протянул ему свое короткое пальто, и я также молча его надел. «Все правильно. Начальник службы безопасности обязан выглядеть прилично». Кивнув, Эд и Троицкий вышли, а я остался один, переваривая все то, что на меня обрушилось. «Ладно, я справлюсь. У меня нет другого выхода», — пробормотал я, перебирая лежавшие на столе бумаги. «Пускай спасатели разбирают завалы, а мне сейчас нужно сделать то, чему я научился в совершенстве за время работы в СБ». Я встал и медленно вышел из кабинета, начиная спускаться вниз, прокручивая в голове, что должен сейчас сказать. Выйдя наружу, я вдохнул полной грудью ночной воздух, еще раз пригладил волосы, все еще мокрые, и потому выглядевшие гладко зачесанными, не торчащими в разные стороны, как обычно. Решительно направился в сторону толпящихся за лентой журналистов, сразу же замолчавших при виде меня. «Дмитрий Наумов, начальник службы безопасности. Я сейчас сделаю заявление, никаких вопросов. Официальная пресс-конференция будет позже, и о ее дате вам объявят заранее». Ванда стояла возле окна, обхватив себя руками за плечи. Нет ничего более пугающего, чем неизвестность. Она избавилась от Полянского, и сейчас была одна, полностью погруженная в свои мрачные мысли. Раздался громкий щелчок, и свет в комнате потух, погружая девушку в темноту. Ванда вздрогнула и посмотрела в окно, отмечая, что света нет нигде и в соседних зданиях. Единственным освещенным местом оставалась площадь Правосудия, как напоминание о недавней трагедии. И тут она услышала, как ко входной двери кто-то подошел. Тихо и практически бесшумно. Раздался скрежет замка, но дверь не открылась. Потом послышался шорох и какое-то невнятное бормотание. Ванда и так была на грани, а сейчас ее полностью захватила паника. Она боялась темноты и не могла никак побороть страх после этого проклятого похищения. Даже присутствие рядом с ней любимого человека не спасало от частых пробуждений и накатывающей на нее панической атаки, если она засыпала в темной комнате. Схватив первую попавшуюся под руку вещь, она медленно двинулась в сторону входной двери. Света луны хватило, чтобы зрение адаптировалось к темноте, и как только дверь открылась, она размахнулась и со всей силы, даже не прибегая к магии воздуха, ударила вошедшего. «Ванда, твою мать!» Она ахнула, услышав голос Егора. В комнате сразу же зажглись с десяток светляков, освещая большую часть огромного помещения. «Чем ты меня?» — простонал Роман, опускаясь на колени и хватаясь за голову. «Сковородкой?» — пискнула Ванда, рассматривая предмет в своих руках. «Я испугалась, думала, что это воры, свет погас и...» «Ванда, кто-то смог бы войти в дом Эда без разрешения?» — рявкнул Дубов, помогая Гаранину сесть на пол. «Защищенное мощными защитными чарами здание тоже не должно было взлететь на воздух», — пролепетала Ванда и бросилась ко все еще держащемуся за голову Роману. «Оно и не взлетело на воздух», — ответил ей Егор. «В нем даже перекрытия и несущие стены не были повреждены, если верить отчету Кротова. А нам нет причин ему не верить. Поэтому нет, в эту квартиру никто без допуска не зайдет, если не захочет лишиться самого важного для себя». «Я так рада, что с вами все хорошо», — всхлипнула Ванда, обнимая Гаранина. «И ты явно захотела это исправить», — простонал Роман, все еще не открывая глаз. «Хорошо, что у тебя нет пистолета. Егор, если кто-нибудь додумается дать ей в руки оружие, я надеюсь, что первым, в кого она начнет стрелять, будет этот неудачник». «Рома, прошептала Ванда, уже даже не пытаясь сдерживать слезы, когда глаза у Гаранина закатились, и он отключился, заваливаясь на пол.